Дежурный поискал взглядом подходящую посуду, потом живо схватил большую пиалу с темно-синим узбекским рисунком, зачерпнул половником уху, попробовал, чтобы она была не слишком обжигающей, наполнил чашу и передал ее Петровичу. Но холод настолько растят его организм, что мой спутник был в несостоянии не держать пиалу в руках, не сделать глоток. Когда я попробовал поднести ее к его губам, взяв чашу в свои руки, Петровича так трясло, что он снова не сумел отпить. «Так, все понятно. Быстро, шару!» Дежурный кивнул и метнулся в палатку Лабаз, в которой были сложены съестные припасы. Выскочив, он ловко переставил уху, и прямо на огне стал кипятить воду в чистой консервной банке с высыпанной внутрь пачкой чая. Пока он готовил шару, я сбегал в палатку и принес одеяло. Укрыв Петровича, мы стали ждать, пока закипит вода. Шара готовилась так. Вначале заваривался крепкий чай, практически чефир, на пол-литра воды 50 грамм сухой заварки. Чефир должен был быть обязательно перекипяченным. Потом в него добавлялась сгущенка, примерно треть банки на пол-литра, сгущенку, а затем две части спирта, 100 грамм прям в кипящую массу. Сгущенку и первую спирта часть помешивали ложкой. Когда масса приобретала однородный светлый оттенок, ее снимали с огня и добавляли еще 100 грамм спирта. Шару нужно было немного остудить, но в холодное время года это не составляло труда. Дежурный сбегал к озеру и опустил раскаленную банку в холодную озерную воду. Шара на вкус напоминала что-то типа сладкого бейлиса, только значительно крепче. Человек выпивал несколько глотков, и все его тело тут же начинало гореть. Спирт, чайные ферменты и углеводы моментально делали свое дело. Он бегом вернулся назад. Я поддерживал Петровича за голову, когда ему осторожно вливали в рот шару. Минут через пять Петровича перестало колотить, и к нему вернулась способность говорить и управлять своим телом. Я оглядел озеро и увидел первые признаки надвигающегося тумана. Дежурный показал мне на уху и вопросительно посмотрел на меня. Я почувствовал, как ощущение голода обволокло желудок, и кивнул. Поесть горячего первого сейчас – это подарок небес. Мне тоже не мешало бы согреться и подкрепить силы. Что случилось? С серьезным выражением лица спросил Семигин, разглядывая меня и Петровича. Я хотел было ответить, но мой старик остановил меня жестом. Он начал уже рассказывать, но тут где-то слева раздались три выстрела подряд с одинаковыми паузами между ними. Глава 12. Что случилось? С серьезным выражением лица спросил Семигин, разглядывая меня и Петровича. Я хотел было ответить, но мой старик остановил меня жестом. Он начал уже рассказывать, но тут где-то слева раздались подряд три выстрела с одинаковыми паузами между ними. Звук ружейных выстрелов шел справа от лагеря. На ту сторону озера начал ложиться туман. Двое в лагере, остальные с оружием за мной. Выскочил Семигин с ружьем из своей палатки. Петрович и дежурный остались в лагере. Мы быстро собрались и пошли вглубь озера. Здесь рельеф несколько отличался от того, где мы шли по тропе с Петровичем. В некоторых местах он представлял из себя невысокие скально-песчаные клифы, вертикальные свисы, не дающие возможности спуститься к воде. В некоторых местах береговая линия не была сплошным обрывом, скальники перемежались длинными, уходящими вниз зеленеющими лугами. Туман сгущался, и видимость не превышала метров 10. Семигин дважды выкрикнул фамилии тех, кто пошел за дровами в этом направлении. Это был Брахман и один из геологов, заместителей Семигина, Макаров, Бондаренко. Но ответа не последовало. Мы шли против ветра, и скорее всего они не слышали Семигина. Тогда Семигин выстрелил. Снова было слышно только, как мы идем по тропе. Что за хрень? Надо поторапливаться. Мы перешли на бег. Быстро по камням и узкой тропе бежать не получалось, но тем не менее мы все же двигались трусцой. Бондаренко, Макаров. Снова кричал Семигин. Метров через 400 мы наткнулись на геолога, который стоял один на тропе, сложившись пополам и опираясь руками на бедра. Он тяжело дышал, будто сам пробежал марафон и не обращал на нас никакого внимания. «Где Брахман?» – спросил подоспевший Семигин, но Бондаренко лишь махнул рукой в сторону тропинки. Я снял свою винтовку с плеча и бесшумно заскользил вглубь тумана. «Люди за мной!» Я прошел против ветра еще метров 100, и вдруг на тропе, на кромке обрыва и в метрах 20 от себя, увидел довольно крупную бурую тушу. Медведь. Я остановился, и глядя в его сторону, выставил ладонь назад, чтобы остановить идущих за мной ребят. Вглядываясь сквозь туман, я услышал едва различимое пофыркивание. Медведь мюхтил, так говорили об этом звуке местные охотники. Я выставил вперед ствол. Человеку, повстречавшему медведя в природе, На первый взгляд кажется, что зверь состоит из одной этой головы и приставленных к ней лап. Только чуть погодя видишь сверху над лапами и башкой колеблющийся мохнатый горб туловища. Если медведь начинает проявлять агрессию, то он может превратиться в огромный раздутый шар, его шерсть встает дыбом, чуть ли не вдвое увеличивая визуальные размеры и без того мощного тела. Я прикинул, зверюга видеть меня он не мог. Густой туман скрывал мою фигуру на фоне холмов. Слабый ветер дул на нас, значит, он не может почуять. Но вся ситуация осложнялась тем, что мы встретились с ним на узкой тропе и разойтись нам с ним не было никакой возможности. Справа обрыв, слева отвесная скала. Судя по обстоятельствам, у него за спиной где-то находился брахман. Если мы начнем шуметь, то он обратится в бегство в противоположную сторону. Тогда беды не избежать. Меня насторожило то, что медведь вел себя беспокойно, время от времени то садился на землю, то вставал на задние и крутил головой, будто пытаясь поймать крутящийся над туманом запах. Скорее всего, медведь чувствовал запах брахмана с наветренной стороны и уходил от него. Стрелять с 20 шагов можно, но нужно быть уверенным, что туман не скрывает Макарова за спиной бурого зверя. Бурый медведь – крупный могучий зверь, смертоносный характер которого всем давно известен. Плотное, сбитое туловище, мощные лапы с кривыми длинными когтями, короткая сильная шея и большая лобастая башка с маленькими темными глазами. На севере наши охотники недолюбливают медведей именно за эти глаза. По ним невозможно угадать, какие мысли шевелятся под черепом в мохнатой клыкастой башке. Здешний народ считает туман злым духом, который зачастую убивает людей, попавших в него. Туман забирает души и превращает их в свое оружие, вселяя души в тела медведей. Так и появляются одержимые хищники, готовые напасть на человека. Встретившись с таким медведем, местные прежде всего пытаются с ним договориться и уйти своей дорогой. Зверь начал двигаться в мою сторону. Неправда, что медведя никогда не слышно. Медведь клацал своими когтями по камням на тропинке. Когти бурого медведя – это страшное оружие, которым природа наделила хищника. Первое, что приходит в голову, когда рассматриваешь эти гибкие роговые крючки, глубокие шрамы в виде параллельных полос, которые остаются у тех, кому не повезло встретиться на пути медведя, но повезло остаться в живых. Когти медведя – это еще и универсальное орудие, которое обслуживает своего хозяина. Эти загнутые серпы как раз и есть один из главных инструментов этого хищника. Когда имеешь дело с медвежьими когтями, надо помнить, что они не растут просто из лапы пучком, как торчат гвозди из доски. Каждый коготь растет из пальца, как ноготь на руке человека, и этот палец сам по себе способен к действиям. Медведь может подогнуть 4 когтя к ладони, а оставшимся проткнуть банку с тушенкой или сгущенным молоком. Конечно, когти медведя не обладают разрезающей остротой кошачьих лап. Они стачиваются из-за массивного тела, но в комплекте с чудовищной силой удара лапы, на которой растут когти, представляют из себя совершенное природное оружие. А эту силу трудно преувеличить. От удара медвежьей лапы ломаются позвонки лошади или северного оленя, падает замертво человек. Эта сила в состоянии свалить обломанный бурый пень, по размерам сопоставимый с самим медведем, оставить глубокие царапины на стальном борту вездехода, развалить охотничий домик-зимник. Когда медведь наносит удар, пальцы с когтями на его лапе растопырены, для того чтобы увеличить площадь поражения. После удара зверь сжимает ладонь, так, чтобы полукруглые костяные серпы еще глубже вошли в тело жертвы и удерживали ее, пока она не перестанет двигаться. Однако когти несут и другие функции, полезные для бурого медведя. Например, когтистая лапа – прекрасный инструмент для разламывания трухлявых деревьев в поисках муравьев или диких пчел с их медом. А еще, нечто вроде экскаваторного ковша, если требуется разрыть нору арктического суслика или сурка или выкопать берлогу. Я повернулся и показал, чтобы люди молча начали двигаться назад, чтобы укрыться за ближайшими камнями. Меня поняли. Семигин и остальные стали отходить как можно осторожнее, ища глазами подходящее укрытие. Медведь же продолжал идти мне навстречу, постоянно останавливаясь и нюхая воздух. Он то исчезал из виду, то снова появлялся в облачных хлопьях тумана. И в тот момент, когда я решил остановиться и подождать, пока медведь снова выйдет, у меня из-за спины раздался оглушительный выстрел. Зверь мгновенно развернулся и кинулся назад по тропе, уходящей в молочную пелену. Он скрылся из вида, мелькая черными подошвами. Это последнее, что успеваешь заметить, когда убегает медведь. Потому что зверь, почуяв опасность, тотчас растворяется в ближайшем кустарнике, высокой траве или другом убежище. Так исчезать умеет только медведь, мгновенно и бесшумно, точно призрак. Зачем кто стрелял там же, Макаров? Я обернулся и смачно выругался в адрес Стрелка. Брахман жив? Бондаренко кивнул и опустил ружье. Брахман, медведь бежит к тебе, сойди с тропы, выкрикнул я вслед убегающему зверю во всю глотку, так что у меня свело голосовые связки. Это был очень опрометчивый выстрел. Мало того, что Бондаренко не попал, стрелять в медведя нужно наверняка, так он еще и подверг всех нам большому риску. Выстрел издалека мог спровоцировать медведя на нападение на Макарова. Я начал осторожно двигаться в сторону, где предположительно находился Брахман, и собирался уже ему крикнуть об этом, как услышал еще один выстрел, а потом еще один. На этот раз с той стороны, куда убежал зверь. Брахман, попал? Я шел и с надеждой вглядывался в белую гущу. Нет, протяжно прокричал мне в ответ Макаров. Секунд через 30 его силуэт начал проступать сквозь туман. «Где вы на него натолкнулись?» – спросил Семигин Бондаренко. «Это большой вопрос, кто на кого наткнулся. Я с тропы по малой нужде сошел, смотрю, он выходит из кустарника и меня не замечает. А Макаров давай в воздух палить, тревогу поднимать. Медведь по тропе ко мне, а я в сторону лагеря со всех сил побежал. Никогда так не бегал. Минуты через 3-4 вы навстречу. Дальше знаете. А стрелял зачем? Дык, это, получается, что я Брахмана одного с медведем бросил. Это я потом, когда мы обратно за Брахманом пошли, понял. Задыхался, не мог вас предупредить. Совестно мне было очень, что всех под монастырь подвел. Хотел исправить ошибку и этого гада, зверюгу, завалить из-за него все. Да вот промазал. Казните теперь. Понимаю, что делов натворил. Семигин насупился, слушая Бондаренко, а мы все молчали. Знаешь же, что от медведя нельзя спиной бегать, догонит. Знаю, но ноги сами понесли, башка того, выключилась совсем. Я от страха чуть не сдох прямо там, даже про ружье на плече забыл. Макаров, Макаров, снова громко позвал Семигин. Да иду я, иду, Брахман подходил ближе. Цел, ага, а медведь, не попал, ушел Потапыч. Мне нельзя его убивать, в высший мир не попаду. Ага, нельзя убивать, недовольно проворчал Семигин, зато попадешь ему в брюхо. Будем тебя как бабушку красной шапочки по кускам из его желудка выковыривать. Эх, руководитель группы облегченно выдохнул, на этот раз все обошлось. Не, не будете. Там в красной шапке волк был, который бабку сожрал, а это Мишка, совсем другое дело. Я их тут на золоте сотнями перевидал. Мирные они, если их не трогаешь, уходят от человека. Ага, мирные. Хрен там, я вон, в прошлом году с одним корреспондентом разговорился, приезжал медведей снимать в живой природе, прокомментировал один из геологов управления Ромка Казак, он тоже рассказывал за стаканом, как он с медведями подружился, изучил все их повадки и может на метр к ним подходить, да только видно повстречался ему медведь, который эту дружбу его не принял. Что, задрал корреспондента? Спросил кто-то из ребят. Казак кивнул, еще и закусил потом. Охотники этого медведя потом 2 дня гоняли, завалили, здоровый был. Вскрыли брюхо и запчасти от корреспондента обнаружили. Я слышал эту историю раньше. Вообще в этих краях нападения медведя на человека со смертельным исходом были редкостью. 1-2 раза в год, а может и того реже. Медведь зверь осторожный, ему лишние проблемы, как говорят в грядущем, не нужны. Если он слышит человека или чувствует опасность, то старается уходить. Все знают, что исключение составляет медведица с медвежатами, или голодный медведь весной, вышедший из спячки и активно ищущий пропитание. Да уж, вин не пух убийца. Отшутился Роман, Мишку чересчур романтизировали в последнее время. Лично мне кажется, что сказки про доброго плюшевого Мишку задолжали человечеству, как минимум, несколько сотен жизней. Рисуют образ доброго Мишутки. Прям, чуть ли не друг человека. Ну раньше-то другие сказки были. Про то, как медведь солнце проглотил. И про жадность. Чьи в лесу шишки? Ответил Брахман. Вообще, по большому счету, это мы тут у него в гостях. Анекдот про грамоту, медведя, волка и лося знаете? Мужики заулыбались и покачали головой. Брахман на удивление не стал ныть и жаловаться на жизнь, а стал рассказывать анекдот. Попали как-то волк, медведь и лось в глубокую яму. Вылезти не могут, время идет, жрать хочется. Обмозговали шепотом между собой волк с медведем, подходит к лосю и говорят: «Лось, дружище, Ты, конечно, понимаешь, мы то с волком хищники, а ты ведь травоядный, надо что-то с питанием решать. Ты уж извини, но закон природы есть закон природы. Стыдно признаться, но сильный ест слабого, согласен, а лось отвечает. Все нормально, пацаны, согласен. Ребята, действительно, чё зря мясу пропадать, но перед тем, как вы меня сожрете, выполните мое последнее желание. На жопе у меня есть татуировка, которую я всю жизнь ношу, а что там написано, знать не знаю, не могу увидеть. Вы можете мне прочитать ее вслух? Медведь приободрился, говорит, ну какие вопросы. Последнее желание лося, закон, да, волк, тот грудь вперед, само собой, последняя воля, закон. Нагибаются волк с медведем, чтобы рассмотреть татуировку на заднице, а лось как даст со всей дури задними копытами и выпрыгнул из ямы. Волка насмерть по стенке размазала, медведю челюсть сломала, нокдаун. Медведь приходит в себя, челюсть трет и приговаривает. А я то дурак, куда полез, я же все равно читать не умею. Это я к чему? Человеку разум не просто так дан, подытожил Макаров. После того, как мужики отсмеялись, головой нужно пользоваться. Если с умом, так и медведь не страшен. Приятного соседа мы себе выбрали, сказал Семигин, вглядываясь в туман. Пошли в лагерь. А как же дрова? Спросил Бондаренко. Вчетвером завтра пойдете, когда туман сойдет. Выходит, где-то здесь у него осенняя лёжка. Если катер не придет, и с утра не будет тумана, сходим лёжку поищем, чтобы знать наверняка, что за сосед у нас. Весной медведь для отдыха ночью пользуется лёжками, углублениями в земле или в снегу. После выхода из берлоги, зверь делает подстилку из веток ольхового или кедрового стланика, но чаще использует сухие стволы берез, разбивая их в щепки и выскребая из них когтями труху. Летом и осенью медведи роют новые лёжки в грунте ближе к воде. Они предъявляют лёжкам противоположные требования, теперь они должны не сохранять тепло, а забирать его избыток, то есть быть прохладными и сырыми. Такие лёжки звери копают в сырых местах, неподалеку от воды, в густом высокотравье, затененном деревьями, или в куртинах ольшин, в сыром грунте. Похоже, что такое убежище зверя было где-то неподалеку. Странно, что он не ушел сразу, когда мы начали разбивать лагерь. Надо быть очень осторожными. Видно, в этом году тут мало ягоды. Семигин кивнул. Да, согласен. Сейчас не весна, чтобы он так себя вел. А что весной? Спросил Бондаренко. Весной, медведь, только вышел из берлоги, пока ни зелени, ни шишек, ни рыбы. В это время он становится самым опасным хищником в лесотундре. Медведь нападает на оленей, давит на пастбищах новорожденных оленят, раскапывает жилища сусликов и сурков. Весной медведи начинают кидаться и на человека. С голодухи могут и своего более слабого брата или медвежат задрать. Слышал про такое? А этим, что не так, к этому времени он сытый и всегда уходит от людей, стоит им только в радиусе 5-6 километров появиться. Так летом он жрет орехи со стланика кедрового, тут его полно. Неужели не наел на зиму? Стланик – особый вид хвойных растений, кедрач, с виду похожий на густые непролазные заросли торчащих из земли сосновых веток. В устье Такинжам я видел однажды, как медведи собирали шишки с орехами лапами и ртом, лежа на брюхе посреди кустарника. Иногда они лениво переползали на несколько метров к другому, неиспользованному кусту, даже не вставая на лапы. «Видать, не наел», – ответил Семигин. Поздним летом, в начале осени медведи переходят на осеннее меню. Медвежья трапеза в это время, как скатерть-самобранка. В этот период на ягодных тундрах созревают шикша и голубика, а также жимолость, брусника, можжевельник. В конце августа, начале сентября созревает рябина. В реки заходит рыба. Медведи встречают ее на перекатах, на отмелях, наедаются в первые две недели, а потом выедают только деликатесы, икру и мозговые хрящи. Наевшись рыбы, идут по ягоды, наевшись ягод, идут обратно за рыбой. От обилия энергоемкой пищи быстро жиреют, набирают на зиму жир, лишних килограммов 20-50. Взрослый самец весит примерно 300, самка около 200. Если рыбы и ягод много, то медведь, действительно, слово исчезает из поля зрения человека. Высокая трава, кедровый стланик, лесотундра служат отличным укрытием для него. Пожалуй, в это время года он наиболее безопасен для человека. Мы возвращались в лагерь, и я издали увидел, что там происходит какая-то суета. Оставшиеся Петровичи дежурные бегали, кричали и громко матерились. Я не сразу понял, что у них в руках нет оружия. а палатка Лабас сотрясается словно от землетрясения. Глава 13. Мы возвращались в лагерь, и я издали увидел, что там происходит какая-то суета. Оставшиеся Петровичи дежурные бегали, кричали и громко матерились. Я не сразу понял, что у них в руках нет оружия, а палатка Лабас сотрясается словно от землетрясения. Понятно, что дело рук медведя, не человека. Только один вопрос. Это тот же самый, что повстречался Брахману и Бондаренко или другой. Бурые медведи – большие индивидуалисты и никогда не сбиваются в стаи, кроме случаев с медведицей и медвежатами, которые могут ходить с матерью примерно до 3 лет. Потом они уходят. Тот, что повстречался нам, был крупным взрослым самцом, поэтому было странно, что в лагерь пришел бы еще один, другой самец. У каждого медведя своя отдельная территория, размером 70-100 квадратных километров, помеченная запахами, приметными задирами на деревьях. Сами медведи обороняют свою территорию от чужаков. При этом медведь не делит свою деляну двидицей, у той свой участок, обычно раза в 3-4 меньше. Вот такая медвежья семья. Молодняк, отделившийся от матери, может активно кочевать за границами участка, но после гона уходит. Я с товарищами подбежали к лагерю. «Медведь, сука!» – возбужденно кричал Петрович, показывая пальцем на палатку с продовольствием. Рядом с палаткой на земле лежали 2 ружья, но оба, Петрович и дежурный по кухне по понятным причинам, боялись подходить к ним. Встали все в одну сторону, в одну шеренгу, скомандовал Семигин и показал место на расстоянии 10 метров от лабаза, кто без оружия, за спину. «Будем его валить?» – спросил Бондаренко. «А какой у нас выбор? Если выскочит на нас, то в голову, если в сторону, то стреляйте, если прицелились наверняка, нам тут подранок не нужен». Убедившись, что все готовы, Семигин выстрелил в воздух. Палатка на мгновение замерла, а потом из распахнутого входа выскочил зверь. Это был тот самый медведь, которого встретили Брахман и Бондаренко. Он совершил скачок в сторону. Раздались залп ружейных выстрелов. Медведь упал, подняв и уронив свои лапы. Он издал гортанный рык. Его добили выстрелами в голову. Он дернулся в последний раз и затих. «Вот черт, здоровый», — сказал дежурный, осматривающий морду, от которой еще валил пар, перевернул и разбросал весь ужин, щуки и ухи хана. Он показал на разбросанную повсюду посуду, дымящееся кострище, видимо, потухшие от перевернутой на огонь ухи. Везде царил беспорядок, который учинил незваный злой дух. Смытый лабаз, разбросанные личные вещи и продукты сигнализировали о том, что нам еще придется оценить ущерб от нападения. Я подошел к туше и осмотрел ее. Морда и нос медведя были измазаны в чем-то светлом, скорее всего в сгущенке. Я присел на корточки и прикоснулся пальцем к липкой массе. Так и есть. Я посмотрел в сторону лабаза. Видно, зверюга решил полакомиться. На земле валялась помятая железная банка с огромными дырищами от клыков. Клыки у медведя также являются непосредственно орудием убийства. Их он использует по большей части для того, чтобы удерживать уже пойманную добычу. Сила челюсти его удивительна. Зубами и клыками медведь дробит любые, самые крупные кости, какие я только видел. Даже кости своих сородичей. Он перекусывает толстые березовые побеги, десятилетки, поэтому тонкая жесть металлической банки для него совсем не помеха. Мужики окружили поверженного хищника и рассматривали размеры его лап, 15 сантиметров в ширину. Медведю по лапам и клыкам можно было дать 10-12 лет. Я посмотрел на валяющийся смятый кан, овальный котелок, в котором дежурный подавал мне уху. Да, ужин был безнадежно утрачен. Словно прочтя мои мысли, Петрович, разрываясь от злобы к медведю, сообщил своим хриплым голосом: «Эта тварь еще и всю нашу рыбу сожрала», показывая пальцем на порванные сетчатые мешки, где лежал улов. «Это же надо, что за лядская партия в этот раз вышла. Петрович, все целые, на том спасибо. Могло быть и хуже». Подошел Брахман и начал помогать собирать разбросанную посуду. «А ты что, уже не того, не буддист, не йог или как там у тебя?» — спросил Макарова кто-то из отряда. «Нет, почему? Сейчас совсем другое дело. Между зверем и человеком я, конечно, выберу человека». Я тоже не сомневался в правильности решения. Медведь был мог потом убить кого-нибудь из отряда. Он слишком вольготно чувствовали себя рядом с нами, и можно сказать, что он нас не боялся. Медведь всегда опасен. Об этом надо помнить на севере все время. Никто не будет специально преследовать и убивать зверя, если он после встречи с человеком ушел. Но во многих случаях животные не оставляют выбора. Если медведь выскакивает с лёжки на старателей или геологов, в него не раздумывая стреляют, цена сомнений может быть слишком высока. Никто не может забраться в голову соседу, чтобы прочитать его мысли или намерения, что уж говорить о звере. Медведи непредсказуемы, иногда они совершают неспровоцированные нападения. Так было и с моим руководителем Куницыным Владимиром Викторовичем. Он как-то ходил в одиночную однодневную короткую геологоразведку. Он шел осенью вверх по мелкой каменистой речке Мсмна. Подходил к концу массовый ход горбуши. Многочисленные трупы лососей на берегах высохли, как осенняя листва. Тушки еще вчера красивых и гордых рыб пожелтели и, завалившись, скукожились, как скверная вобла на развале у пивного ларька. Эта лососевая вобла валялась на гальке абсолютно везде и шуршала под ногами, как старые газеты в ремонтируемой комнате. Куницын подходил к длинному и круто изогнутому повороту реки, когда в самом основании увидел медведя средних размеров, который брезгливо копался в сушеных лососях. Этот медведь подпустил его метров на 100, время от времени поглядывая через плечо, а затем неторопливо удалился в кусты. Куницын сразу почувствовал неладное, медведь этот ему не понравился с самого начала. Что-то было в его поведении, в том, как он оглядывался, и в том, как он удалился, что моего начальник несколько насторожило. Еще Куницын рассказывал, что подумал, что их пути с медведем могут пересечься в том месте, где Владилен Викторович собирался выходить из леса тундры на берег. Подумал и спрятал эту мысль глубоко в уголок мозга, но не выбросил. И как оказалось, очень даже не зря. Заканчивая огибать этот поворот, он оказался под невысоким обрывистым берегом. Сразу за его кромкой начинался высокий чозеневый лес, с травой и кустами. И пока Куницын шел под этим лесным обрывом, он слушал, как в траве и кустах шелестит ветер, то тише, то громче, как это обычно бывает перед закатом солнца. А затем ветер неожиданно стих, и Куницына что-то заставило остановиться. Как он объяснял, его остановила мысль и ощущение, что в тот миг в природе произошло какое-то изменение, и он просто должен был его для себя обдумать. Спавший ветер и наступившая тишина и были для Куницына таким изменением. Но практически одновременно с тем, как он остановился, в полутора метрах от Владилена Викторовича на гальку приземлился тот самый медведь. Приземлился, рявкнул и на полсекунды замер в недоумении. За эти полсекунды Куницын сорвал с плеча двустволку и, держа оружие на весу, практически приложив его к голове зверя, вышиб ему мозги двумя выстрелами. После третьего, он в последний раз перезарядил оружие и, почти не ощущая боли в сорванных отдачей 12-го калибра пальцах, направился к ближайшей коряге, на которую сел, пытаясь обдумать случившееся. Судя по всему, шорох, который он слышал наверху, издавал никакой не ветер, а вот этот самый медведь. Он следовал по кромке обрыва за ним, ориентируясь по звуку моих шагов на гальке, прикинул упреждение и бросился на предполагаемую сверху. Спасло Куницына то, что он остановился, и зверь промахнулся. Он ошарашенно остановился. Собственно говоря, Куницын действительно уцелел лишь чудом. Медведь на охоте бросается только когда полностью уверен в своем броске. Спасла его физика. Ошибка в упреждении, сделанная медведем, его мозг не рассчитал, что человек может внезапно остановиться. Хотя местные утверждали, что Куницына спас добрый дух, который остановил время. Они доказывали, что мгновенная растерянность медведя и есть как бы контрудар доброго духа. С тех пор местные Куницына очень уважали и чуть ли не обожествляли. К нему начали приводить на лечение больных детей, которых он отправлял в больничку. Но они всегда неизменно стараются получить его благословение. Куницын же относится к поведению того медведя, как к аномальному. Говорит, что до сих пор не вполне понимает, почему он бросился на него, учитывая изобилие пищи вокруг. «Что с тушей делать будем?» — спросил Ромка казак. «Пустим на мясо и съедим?» «Отставить на мясо», — ответил Семигин. «Это почему?» — непонимающе уставился на начальство Рома. «Нам еще отравлений в отряде не хватало. А че, вон местные жрут за милую душу, им ничего. Все у них нормально переваривается, а мы-то чем хуже? Я вон у Октябрьского как-то раз пробовал, отличное мясо. Говорят, что до революции на царский стол медвежьи окорока поставляли, и было это деликатесом. Казак, ты как маленький, ей-богу. Во-первых, у местных по-иному обмен веществ устроен. Они столетиями вырабатывали свое пищевое поведение. Во-вторых, они мясо по-особенному тщательно готовят, и все равно, каждый раз это игра в русскую рулетку. Это точно, поддержал начальника Петрович. К медведю, как пище следует относиться очень осторожно. Без крайней нужды лакомиться медвежатинкой в полевых условиях не рекомендуется. Так ведь говорят, что до революции на царский стол медвежьи окорока поставляли, не унимался Роман, и были эти копчености деликатесом. Ромка, медведь в котле может оказаться более опасен, чем в лесу, когда ты с ним один на один без оружия, ответил я, вставая с корточек. Кстати, местные тоже боятся есть медведя, они его задабривают, оправдываются и лгут медвежьему духу. У них целый ритуал есть. Они, убив медведя, просят прощения, а потом говорят, что косолапого убили не они, а русские или соседние племена. Да ну, удивленно смотрел на меня казак. Ну да, посмеялся я, у них охотники, убившие медведя 3 дня после охоты, сидят отдельно от общины и считаются нечистыми. Где сидят? Они специальную ярангу сооружают, где разделывают и готовят мясо. Еду и воду через особую дыру в стене передают женам, те не встречаясь с ними глазами. Женщины плюют в своих мужчин, а мужчины притворяются, будто они из другого племени пришли и обманом заставили общину есть медвежатину. Вот у них все наворочено, обычаи эти и традиции. Нахрена так сложно? Ну, у них эта суета рассматривалась, как обряд очищения. После того, как мужчины 3 дня готовили мясо, молили и обманывали великого духа, они уже получали право покинуть ярангу через обычный выход и присоединиться к остальным. Если никто не заболел, то охота считается удачной. А если нет, ну считается, что если кто-то заболел, то великого духа не удалось обмануть, врали и молили плохо. Такова жизнь. А что с ними случается? Медведь жрет всякое, в том числе и падаль, если больше нечего. Паразиты в его мясе обычное дело. Он является переносчиком трихинеллеза. Опасно очень. Сам зверь не страдает от этих паразитов. Может с ними без сложностей всю жизнь ходить, а человек нет. Вот-вот, добавил Петрович, я помню, в 77-м 34 человека слегли в мамахинской артели, и мой дружбан с ними. Медвежатинки поели, так 7 ласты склеили. Насовсем, нафиг, нафиг такое добро. Я лучше с голоду помру, чем такое переживать. Мой дружбан думал, что сдохнет, но пронесло. У них в артели еще и бруцел лес в том мясе был. Семигин тоже встал с корточек, хотя они утверждали, что вымачивали в уксусе и потом варили 6 часов. Но где же столько уксуса взять? Сдается мне, повара свистели про уксус и время варки. Ну ладно, уговорили, горестно выдохнул Рома, а этим окаянным что делать? Что-что, ты стрелял? Спросил Семигин, хитро прищурившись. Стрелял. Шкура нужна? Рома подумал недолго и ответил. А что, можно забрать? Нужна. Ну тогда будешь вымаливать 3 дня прощения и освежевать тушу. А чё это сразу я освежевывать? Я же не один стрелял. Считай, все стреляли. Ну все стреляли, чтобы наверняка завалить. Смотри, какая зверюга. Ты же знаешь, медведь с 3-4 пулями в башке и туши может ходить. Это было правдой. Бурый медведь обладает невероятной живучестью. Он самый крепкий на выстрел, выражаясь местным охотничьим языком, зверь среди живности на севере. Ни олень, ни лось, ни волк, ни горный баран, ни дикой кошки, в частности рысь, не могут сравниться с ним в этом качестве. Нет, не пойдет. Стреляли все, вон сколько дырок в шкуре. А освежевывать я один что ли буду? Мы так не договаривались. А тебе вон Бондаренко поможет, с улыбкой отвечал Семигин. Бондаренко выступил вперед. Раз такое дело, то помогу. Конечно, ведь можно же еще желчи собрать и жира медвежьего, не пропадать же добру, можно. Шкура мне не нужна, а вот башка, да. Можно я себе череп тогда заберу? Кто-нибудь возражает? Хочет кто-нибудь трофей? Семигин вопросительно посмотрел на команду. Да пусть берет, ответили мужики. Тогда сам будешь возиться с черепом, вываривать его и все удалять с него. Учти, минимум полдня варить придется. Надо тушу подальше оттащить 30-40 метров. Сказал Петрович, а то вонять начнет. Я помогал наводить порядок и собирал разбросанные вещи и посуду. Семигин посмотрел на меня. Помню, как твой напарник Гибарян на медведя с ножом в поселке бросался, когда только из Москвы приехал. Он присоединился к работе по ликвидации последствий пиратского медвежьего набега. И что прогнал? Ага. Но когда его спросили, зачем он это делал, медведь мог и не уйти. Он ответил, что вырабатывал бесстрашие и характер закалял, как Павка Корчагин. Не похоже на Гибаряна, он всегда такой рассудительный. Вот я и спросил у него через год, полез бы он снова с перочинным ножичком на зверя. Ответил, что глупый и неопытный был. До приезда на север медведей только в зоопарке, цирке и по телевизору видел. как с твоей памятью. Ты не подумай, я не из-за золота. Считай, ты новую жизнь начал, столько пережил за эти дни, да и в экспедиции в целом, есть просветы, да пока что-то не очень. Я как этот, в джентльменах удачи, тут помню, тут не помню. Расстраиваетесь из-за результатов этой экспедиции, да не особо. Мне важнее вернуть всех целыми невредимыми домой, а то видишь, что не день, так приключение. Чего доброго пророчество Петровича правдой окажется, да прорвемся как-нибудь. Главное, что коллектив дружный. Кстати, сколько у нас соли? Сдается мне, что испортится шкура медвежья. Соли хватит, килограмм 40 есть еще. Почему спросил? Ну допустим шкуру засолит, уйдет на это дело килограмм 10 соли. Она неделю полежит свернутая, пока будет солиться. Потом ее сушить нужно, а где сушить в палатке? Боюсь, погоды не будет. Со дня на день морозы пойдут. Одно мучение у ребят выйдет. Нам, кстати, еще рыбы нужно по новой наловить и засолить. Может, ну его этого медведя? Дело говоришь, в суете про погоду не подумал. Пойду-ка заказ Бондаренко расстрою. Ужин через полчаса. Сегодня ужинать будем тушенкой. Люди устали. Рыбалку и сбор дров возобновим завтра. На той стороне вроде стланика много. Он показал направление, куда мы ходили за Макаровым и Бондаренко. С топливом не пропадем. Надо больше заготовить. Семигин ушел. Я остался помогать по кухне. Все быстро справились с беспорядком. Вскоре вся группа была в сборе у вечернего костра. Люди будто забыли об миновавших опасностях, болтали, смеясь рассказывали истории и свои приключения. Таково свойство человеческой психики ни севере не думать о плохом и относиться ко всему с долей цинизма и юмора. Я рано отправился спать. На меня как-то сразу навалилась усталость. Проснувшись часов 6 утра и открыв глаза, я понял по темной и светлой полосе на стенках палатки, что за ночь выпало по колено снега. Глава 14. Я рано отправился спать. На меня как-то сразу навалилась усталость. Проснувшись часов 6 утра и открыв глаза, я понял по темной и светлой полосе на стенках палатки, что за ночь выпало по колено снега. Только этого еще не хватало. Мы вчера из-за медведя не стали собирать дрова, сегодня навалило снега. Теперь это будет делать значительно сложнее. Неплохо бы отправиться за дровами пораньше. Я вылез из теплого спальника. Температура в палатке приближалась к нулю, но не была минусовой. Это я понял потому, что вода в чайнике не замерзла. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что снег мокрый, а значит дрова еще не обледенели и не подхватились с землей. Их будет легче доставать. Поди поотрывай примерзший плывун от грунта. Удовольствие так себе. Плохо, потому что дрова будут тяжелыми от сырости и их нужно дополнительно сушить. Чапать по мокрому снегу тоже не сахар. Медведь все же оказал нам услугу. Можно сказать, что та часть берега, на которой мы ходили с Петровичем, была по большей части голой, в отличие от стороны, куда ходил Брахман с Сидоренко. Мне вспомнился приятный запах кедрового стланика. Его в той стороне бы достаточно, даже для того, чтобы перезимовать. Я потянулся, взял чайник, чтобы умыться, и обратил внимание на то, что Петровича в палатке уже нет. Тогда я тихонько вышел из палатки, стараясь не шуметь, чтобы не будить нашего соседа. Наш лагерь еще спал, но я заметил, что Петрович уже проснулся и, сидя на ящике с образцами, что-то мастерит. В лагере был наведен полный порядок, все было убрано, и теперь уже ничего не говорило о вчерашнем нападении медведя. Разорванную палатку лабаз заменили другой, все следы пребывания медведя выведены и вычищены. Нигде не было видно ни крови, ни самой туши. Проснулся, Петрович строгал ножом палку полутораметровой длины. Ага, утро доброе, я присел рядом. Что шаманишь, Петрович? Доброе, из его рта торчала вечная сигаретка Прима. Он кивнул в сторону очага кострища, вон та кипяток в котелке. Чай и сахар рядом, в рюкзаке. Сани, нам с тобой делаю. Я посмотрел на треногу, сделанную из веток, на которой кипятилась вода. Без саней-то нам никак. Это даже хорошо, что снег выпал. Вчера плывуны пришлось бы волоком тащить. Снег липкий, придется попотеть. Это верно, но я уже с самого ранее жир медвежий перетопил. Он показал на законченные железные банки из-под вчерашней тушенки. Смажем с тобой им полозья, сани лететь будут. Никакая Раиса Сметанина не догонит выдающаяся советская спортсменка, лыжница, четырекратная олимпийская чемпионка, семькратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР, первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних олимпиадах. Когда успел? Спросил я, наливая себе чай, тебе сделать? Не, я уже. Потом некогда будет по малой бегать. Жира вчера с туши срезал, перед тем, как мужики ее вон туда оттащили. Он махнул рукой в сторону. Давай, чем помочь? Пей чай, у меня уже почти готово. Думал, больше провожусь, потому-то тебя не будил. Не каждый поймет, что значит попить чай с утра после трудных суток в экспедиции. Аромат обжигающего свежезаваренного чая, пропахшего дымком ранним морозным утром, чувствуешь будто не обонянием, а всем своим сознанием. Это ощущение ни с чем не сравнишь. Оно пробуждает и рассказывает, что ты жив и твоей жизни есть что-то очень простое и хорошее. Можно немного помедитировать, глядя на пар, поднимающийся над чашкой. Разница температур делает его по-особому видимым. Чувствуешь кожей, что прохладно, а потом вбираешь в себя тепло, разливающееся по телу. Ну вот, готово. Сейчас буду смазывать. Петрович поставил на попа сварганенные сани. Я подался вперед, чтобы подать банку с медвежьим жиром, но он меня ловко опередил. Я даже подивился его сноровке. Видать, шара вчера хорошо пошла. Петрович, смотри, какой ты бодрый. Он действительно выглядел как ни в чем не бывало, будто и не проводил вчера полчаса в ледяной воде. Шара, не шара, а дрова возить надо, и никуда нам с тобой от этого не деться. Допил? Тогда иди за варежками и погнали. Видать, шара вчера хорошо пошла. Петрович, смотри, какой ты бодрый. Он действительно выглядел как ни в чем не бывало, будто и не проводил вчера полчаса в ледяной воде. Шара, не шара, а дрова возить надо, и никуда нам с тобой от этого не деться. Допил? Тогда иди за варежками и погнали. Только ружье свое не забудь, а то, вдруг еще один такой любитель сгущенки выползет. Я встал, еще раз потянулся. Остатки сна как рукой сняло. Да не должен, мы тут вроде как на его территории находимся. Сюда другие медведи не сунутся. Гон брачный период, у них уже в конце июня закончился. Посторонние к такому не полезут. Он тут может весь наш берег занимать. Только во время гона, когда самку гонит самцы, а самка убегает, как истинная барышня, медведи могут стихийно зайти на чужую территорию. Иногда даже такие гонщики сбиваются в небольшие стаи, состоящие из самцов, и преследуют одну медведицу. Полезут или нет, мы не знаем, береженого Бог бережет. Вон сам же вчера говорил, что по всем приметам медведь не должен был нападать на мужиков, а уж тем более не должен был к лагерю подходить. Но оно вон, видишь, как вышло. Да, зверь есть зверь, ему пальчиком не пригрозишь и нотации не почитаешь. Я нырнул в палатку, нашел два своих балоньевых дождевика, которые мне подарил Гибарян, взял их, варежки и свое ружье, и снова вылез к Петровичу. «Готов?» — улыбаясь, спросил меня старик. «Всегда готов», — ответил я и протянул руку, чтобы забрать у него ремни от самодельных саней, но отвел мою руку. «Ты давай-ка, хвост не петуши, тебе еще за мной с санями угнаться нужно». На этих словах он поправил свою винтовку на плече и зашагал в направлении, где мы вчера вытаскивали плывуны. Их стоило собрать, потому что ветви их были толще и длиннее, чем у кедрового стланика, а значит, они и тепла могли давать при горении значительно больше. Петрович действительно зарядил так, что оказался сразу шагов на 15 впереди меня. Я пытался догнать его быстрым шагом, но не тут-то было. Мне казалось, что расстояние между нами не сокращается, а только увеличивается. «Не отставай, догоняй, давай», — весело подзадоривал Петрович, иногда оборачиваясь ко мне, но продолжая идти. «Ну ты даешь, да как тебя догнать-то? Ты вон какой марафонский темп взял, не ожидал от тебя такой прыти, Петрович». Петрович рассмеялся и еще прибавил шага. Я почувствовал, как взмок под своей верхней одеждой. «Вот вы, молодежь, за золотом гонитесь, а быстро ходить в тундре не умеете». Мне подумалось, что в некотором смысле этот утренний сбор дров теперь напоминал некое спортивное состязание. Я поражался, как такой взрослый человек может ходить с санями быстрее меня свободного, при том, что он шел по глубокому мокрому снегу, а я двигался по его следам. «Петрович, ты что, легкоатлет?» «Я старатель», — гордо проговорил он. Мой напарник продолжал идти, подняв указательный палец вверх. Я, когда сюда после зоны попал, словно полностью переродился, каждая клетка тела стала как новая. Вот что свобода с человеком делает. «Это как? Что значит переродился? Там ты ходишь строем, как прикажут, не можешь выбирать, ни медленно, ни быстро, бежать не можешь, стоять не можешь, а иногда это так тошно. А ростом я, как видишь, невысок, меня все время в конец ставили. Я дал себе слово, что как выйду, буду мухой везде летать. А прогулки? Нет там прогулок, только строим. В брак строим, в пищеблок строим, даже на точек строим. Но быстро ходить я здесь научился, когда в старатели пошел. Настоящий старатель умеет быстро ходить, иначе все козырные места раньше тебя займут. Меня брал азарт, мне не хотелось отставать от старика, но его худощавое жилистое тело, все еще полное жизненных сил, оказалось в лучшей форме, чем кто-нибудь мог предположить. Несмотря на то, что Петрович курил, как паровоз, он умел каким-то чудным образом распаковывать скрытые резервы организма и пользоваться ими. Резервами, которыми обладает любой человек, но у большинства они будут спать всю жизнь и ими так и не воспользуются. Мне почему-то пришел на ум Брахман и его увлечение йогой. Ведь многие йоги упражняются всю жизнь, чтобы раскрыть в себе подобную энергичность. У Петровича же это получилось естественным путем. Сама жизнь удивительно светилась в нем подобным образом. Мы наконец достигли самой крайней точки за поворотом, где вчера до встречи с медведем Петрович лазил в ледяной воде и доставал из нее плывуны и коряги. Они образовали снежную гору, будучи сваленными друг на друга на берегу. «Петрович, дай-ка», я начал извлекать сухие ветки с корнями из белого холма. Сани, казавшиеся поначалу вместительными, могли принять 4 подобных плывуна. После того, как я увязал и закрепил их, саней под ветками стало совсем не видно. «Может, еще сверху?» – спросил я Петровича. «Нет, перевернется. Да и тяжелые они. Салазки могут на камнях проломиться и не выдержать. Сделаем так. Еще 2 вязанки на спину мне взвалишь. Ты тащи сани впереди, а я пойду сзади. На полпути поменяемся. А ты осилишь?» Он промолчал и смерил меня таким взглядом, будто смотрит на несмышленыша, первоклашку. «Все, понял, давай грузиться», я улыбнулся. Мы связали еще 2 вязанки и закинули ему на плечи. Они оказались довольно увесистыми, всего 5. Двинувшись в обратный путь, я почувствовал, насколько хорошо Петрович придумал, как облегчить нам логистику. Сани часто вязли в мокром снеге, и если бы не медвежий жир, то нам пришлось бы каждый раз снимать вязанки с его спины, чтобы вытолкнуть их. «Ничего, сейчас колею раскатаем, дальше легче пойдет», — приговаривал Петрович, помогая мне в таких случаях одной рукой. Пройдя примерно полпути, мы сделали небольшой привал и поменялись местами. «Обожди, перекурим», — Петрович достал красную пачку примы, извлек из нее сигаретку и предложил ее мне. Он прекрасно знал, что я не курю, но делал предложение воспользоваться его табачком каждый раз, словно какой-то сакральный ритуал. Это действие как бы подтверждало, что я не просто не являюсь его врагом, а он готов делиться мной последнее. Петрович предлагал сигаретку не каждому в нашей группе. Я с улыбкой вежливо отказался от предложенного курева. Тогда старик ловко спрятал пачку в нагрудный карман, чиркнул спичкой и, выпустив дымное облачко, закурил. Инженеры, из тех, что были курящими, предпочитали сигареты с фильтром. Рабочие курили папиросы «Беломор» или «Казбек», и только старик выделялся на общем фоне своей примой. Он как бы подчеркивал свой особый пролетарский вкус. Куря приму, Петрович демонстрировал миру, что несмотря на все свои жизненные перипетии, более судьбоносные ошибки и страдания, но не станет курить черти что. Прима была подороже «Беломора» и «Казбека», поэтому не каждый курильщик из рабочих готов был тратить на эти сигареты лишние деньги. Курево запасали на весь срок экспедиции. Она была также крепка и пахуча, именно пахуча, потому что ее специфический запах нельзя было назвать ароматом, как и «Беломор», но курившие ее считались пролетарскими пижонами и даже эстетами. Его предложение было особо ценно тем, что курево запасали на весь срок экспедиции, но никто не предполагал, что оно может затянуться на всю зиму. Поэтому запасы табака так или иначе скоро у всех должны были подойти к концу. Я спокойно дождался, когда он докурит, разглядывая тающий снег на берегу озера. Вчерашний сырой туман сменился прохладным штилем. Небо было затянуто серыми тучами, по которым невозможно определить, будет ли сегодня еще идти снег. Когда Петрович помог взвалить мне на плечи вязанку, я почувствовал неимоверное неудобство. Ветки больно упирались в спину и плечи. Казалось, что их неровные сучкообразные изгибы и концы были придуманы для пыток, как во времена европейской инквизиции. Центр тяжести был перемещен ближе к массивным корням, и хоть мы разместили 2 плывуна вольтом, вязанки все время смещались то на одну, то на другую сторону. Мне постоянно приходилось балансировать вес на спине, чтобы не завалиться на бок, поднимая то правое, то левое плечо. От этого ерзания сводило шею, плечи и спину. Но вспоминая, что Петрович был намного легче и мельче меня и ему тоже приходилось совсем не сладко, я сжал зубы и продолжал путь. Я проникся к старику еще большим человеческим уважением. Такова настоящая мужская доля. Молча превозмогать себя и идти вперед, глядя на других таких, как и ты. Глядя на самых сильных и достойных и повторяя их путь, мы сами становимся сильными. Если на дорогу к импровизированному складу мы затратили примерно полчаса, то обратно мы добирались в час. Лагерь уже проснулся и готовился к завтраку. Нас позвали, но мы не стали ждать, а сразу отправились в обратный путь. Семигин поздоровался, поблагодарил, попросил быть осторожными и внимательными, и пообещал сразу после завтрака прислать подмогу. Нетрудно было посчитать, что нам понадобится не менее 2 дней, чтобы перетащить все запасы топлива, которые мы набрали с Петровичем на берегу. Вторая ходка далась легче первой, мы уже раскатали дорогу и шли по утоптанному снегу. Полозья саней все еще застревали, но уже не так часто. Образовалась лыжня, ноги хлюпали в жидкой снежной каше, но из-за общей физической нагрузки не замерзали. Тащить вязанку на спине тоже стало легче, потому что я вытащил из рюкзака свой дополнительный ватник цвета хаки. Мне выдали его на складе в самом начале моей карьеры геолога, но одевать его мне приходилось не особо часто. Видимо, эти ватники были еще из запасов, созданных во время Великой Отечественной войны и благополучно доживших до 70-х. Ватник легко скатывался в небольшой валик, который при случае можно было использовать как подушку или дополнительное одеяло. Вещь. Что-то я сам не подумал, потряс удовлетворенно головой Петрович, когда я сложил вдвое и постелил ему на плечи ватик перед тем, как взвалить вторую партию плывуна. Когда мы подходили к лагерю, что увидели, что ребята выкапывают и тащат в лагерь те одиночные плывуны, которые были найдены нами первыми. Их было довольно много и они перетаскивались волоком, чем вызвали недовольство Петровича. «Вы нам всю колею затоптали, бесовы дети, лучше бы и не трогали, на горбу надо таскать, на горбу», – ворчал старик, когда улыбающийся брахман подошел, снял, перехватил поводья саней. Двое других ребят пошли ко мне и помогли снять со спины тяжелую вязанку. «А во ни хрена себе, да тут 40 кг», – удивился Рома Казак. «Протащишь 10 метров, поймешь, что все 80. Возьми ватник, кожу сдерешь», – ответил я парню, снимая плывун со спины. «Отдыхай, я так потащу», – не внял моим советом казак. «Мы таскали дрова до обеда, успев сделать с Петровичем еще 2 ходки. Как я и предполагал, он оставался бодрый, полон сил, чего нельзя было сказать о других. Некоторые быстро выдохлись, и старик безобидно шутил над ними. Другие, как и я, чувствовали себя вполне в силах проработать до позднего вечера. Вчерашний медведь разорил и уничтожил наш улов щуки, поэтому мы сели обедать ухой из некрупного озерного окуня, на которого я раньше даже бы и не посмотрел. Слишком костистые и мяса в них мало. Видно, сегодня благородным щукам и форелям не понравились небритые физиономии наших рыбаков. Но сейчас, на прохладном воздухе в кругу смеющихся коллег-мужиков, это ухо из окуня казалось царским блюдом. Я выловил из своей миски с дымящимся паром рыбью голову и собирался ее отложить, чтобы разделаться с ней потом, как заметил, что из ближайшего кустарника слева на меня умоляюще смотрит глаза небольшого зверька. Глава 15. Вчерашний медведь разорил и уничтожил наш улов щуки, поэтому мы сели обедать ухой из озерного окуня, на которого я раньше даже бы и не посмотрел. Но сейчас, на прохладном воздухе в кругу смеющихся коллег-мужиков, ухо это казалось царским блюдом. Я выловил из своей миски с дымящимся паром рыбью голову и собирался ее отложить, чтобы разделаться с ней потом, как заметил, что из ближайшего кустарника слева на меня умоляюще смотрит глаза небольшого зверька. Грызун, похожий скорее на белку, высотой примерно в 30 сантиметров и весом менее 1 кг, стоял на задних лапах и водил носом в мою сторону. Он поблескивал своей пушистой шерсткой. Я узнал вид этого суслика. В народе его называют еврашкой. Его в шутку называют интеллигентным разбойником, потому что он часто выходит к людям. Породословный еврашка, суслик. Цель у него одна – разжиться едой. Правда, достигает ее он очень воспитанно и интеллигентно. Если вы остановитесь на привал, к вам придет сначала один суслик и будет смотреть грустными голодными глазами. Они симпатяги, кажется, чувствуют, что человек испытывает к ним жалость. Но пока вы будете разглядывать первого, то не успеете глазом моргнуть и не заметите, как останетесь без еды. потому что появляется второй, который деловито приближается, чтобы наголо забрать понравившуюся еду. Делает он это неторопливо, с достоинством, совершенно не боясь человека. Первый, который поначалу отвлекал, ждет угощения. Если ему ничего не перепадает, то он тоже нагло бежит и хватает все из еды, что попадается ему на пути. Они не боятся людей, но они очень не любят собак. Сразу сбегают при виде четвероногого друга человека. Еще раз сказывали, что Еврашка умеет издеваться над собакой. Собаки видят Еврашку, бегут к нему, он свистит и уходит в нору, из другой норы высовывается другой суслик, свистит, собаки видят его и несутся ко второму. Только собака у второй норы, первый вылезает и свистит. Так и гоняют пса, пока ему не надоест. Смотрел я в эти печальные глаза и поймал себя на мысли, что у меня в руках голова и костистый хребет окуня. Извини, брат, сегодня у нас ни балыка, ни черной икры, ни коньяка для тебя. Будешь? Я показал скелет рыбы с остатками мяса на них. Зверек чуть придвинулся и смешно сложил передние лапки на груди. Мне пришлось бросить остатки рыбы Еврашке. Корми, не корми, толку от них никакого. Разве что потом на шашлык пойдет, прагматически заметил Бондаренко. Не нужно во всем искать выгоду или толк. Человек может не только брать у природы, но и отдавать. Разве можно такого парня на шашлык? Посмотри на него. Разве такого можно на мясо? Между Брахманом и Бондаренко завязалась дискуссия. Тем временем, Еврашка подошел, забрал предложенное мною угощение и ушел, а вместо него появился второй. Он жалостливо смотрел прямо на Бондаренко. Тот покачал головой и с усмешкой произнес: «Вот бандиты, твоя взяла, шашлык отменяется». Он протянул второму Еврашке целое печенье. Еврашка осторожно принял его в передние лапы и удалился в заросли с царственной осанкой и достоинством. Я еще раз убедился в том, что здесь можно выжить только в гармонии с природой, которая волей-неволей заставляла человека относиться к себе с уважением и любовью. После обеда мы снова принялись за перевозку дров. Тащить становилось все труднее. Снег начал таять, и в некоторых местах сани приходилось волочить по грунту. При этом мы попробовали нагрузить их побольше, закинув один лишний плывун сверху, но тут же пожалели об этом. Они начали скрипеть и прогибаться. Да и на прогалинах приходилось прилагать вдвоем титанические усилия. Так и до поломки недалеко. Спешка хороша в двух случаях. При ловле блох и при поносе, резюмировал Петрович, давай сгружать. Лучше лишний раз сходим, чем лишний раз сани мастерить. Я уже приноровился таскать на плечах по две вязанки валежника, поэтому попробовал третью. Главное, чтобы не получилось так, что мы с тобой тут зря горбатимся, а потом топить будем кедровым стланником, ответил я, в полной мере ощущая физически и ментально, каково было древнегреческому персонажу Сизифу, который попробовал достичь бессмертия и обмануть смерть в лице богов Аида и Танатоса. Не зря, никто не знает, сколько мы тут пробудем. Карман запас не тяготит, ни есть, ни пить не просит. Ежели мы не используем, то другой кто-нибудь лагерь тут разобьет, чарочку за нас с тобой поднимет, у Бога за нас милости попросит. Петрович, неужели ты думаешь, что в нашей жизни есть Бог? Глупые вопросы задаешь, про жизнь не нужно думать, напрасно все это, жизнь нужно жить. Мне было интересно слушать простые и понятные рассуждения старика, иногда в них являлась такая глубина, что я удивлялся, хотя говорил он просто и даже, можно сказать, примитивно. Ну, а Бог есть? Есть. Конечно, а откуда ты знаешь? Знаю и все. Каждый, кто его ищет, просто знает и все. Ну а как ты его нашел? Вот научи меня. Петрович посмотрел на меня подозрительно, приподняв кривые брови. Поняв, что я не ерничаю и не издеваюсь над ним, он стал думать, что мне отвечать. Для начала тебе надо понять, что без толку меня спрашивать. Нельзя от меня ничего про Бога узнать. Как так? А вот так. Каждый из людей хочет другим показать, что он ближе к Богу, лучше его понимает, и такой человек будет приукрашивать все время, свои догадки за правду выдавать, только все это вранье. Ну это я хорошо понимаю, Петрович, а что тогда не вранье, что тогда правда? Бог, он внутри каждого из нас и снаружи. Погоди, Петрович, ты сейчас про какого Бога говоришь? Известно про какого, про нашего, православного Бога. Слово «православный» прозвучали в этом времени для меня впервые и очень удивило. Я ни разу не видел, чтобы Петрович или кто-то другой крестился или как-то по-другому проявлял свою христианскую веру. Мне почему-то казалось, что в те времена все поголовно должны были быть атеистами, особенно люди со сложным прошлым. Хотя я тут же вспомнил, как в детстве, в возрасте, когда я еще не ходил в школу, бабушка с отцовской стороны, единственный человек в семье, не стеснявшаяся и не скрывавшая факта своего крещения, водила меня в церковь ставить свечки. Вот ты сейчас, Илюха, что видишь? Ну не знаю, озеро, тундру, дрова на санях, тебя. Вот, ты как фонарик, бляха-муха, только свою часть жизни освещаешь, а вместе с тобой это видит Бог. Он тебе доверил этот участок, ну как промывка на речке, и изнутри смотрит, что видишь и что делаешь. Видишь плохое, стараешься поправить, видишь хорошее, стараешься приумножить. Вот и все. А как поправить или наоборот приумножить? Известно как, молитвой. Ты только эти разговоры при Семёныче не разводи, не любит он этого. Петрович имел в виду Семигина, который, будучи партийным и хозяйственным начальником, не мог быть никем, кроме как убежденным атеистом. Он сквозь пальцы смотрел на рассказы Брахмана, потому что все его увлечения выглядели как чудачество. Оно не несло угрозы. Благодаря дружбе с Индией йога считалась чем-то вроде национальной гимнастики или физкультуры. Позже в журналах начали печатать комплексы упражнений по хатха-йоге для самостоятельного изучения. Все же знания, касающиеся христианства, считались мракобесием и пережитком прошлого. Вообще Александр Иванович Семигин был очень неплохим мужиком и весомой фигурой среди инженеров-старожилов в поселке. Я увидел его впервые, когда попал на одно из совещаний в управлении, сразу после принятия в штат геологов. Тогда главным инженером Докуницына был грузин Ливан Шалвович Лорткипанидзе. Лорткипанидзе был еще и личным недругом Семигина. Они учились вместе в Московском горном институте. Их соперничество началось еще на студенческой скамье и имело давние корни и причины. Сначала с отношения к учебе, со спортивных состязаний, студенческих споров, а потом незаметно переросла во взаимную вражду, впрочем, скрытую от посторонних взоров. Главным зачинателем ее стал Лорткипанидзе. Воспитанный в семье грузинских партийных функционеров и будучи представителем серебряной молодежи, он постоянно участвовал в застольях, праздных шатаниях.